Она моя мать Людмила Ивановна Любимова. Разрядка моя. Никита Богословский. Кстати, о его фамилии. Сообщая о ней моей матери, он, Куприн, писал батюшкову: «Это, помнишь, печальная история маленького телеграфного чиновника Желтикова, который был так безнадежно, трогательно влюблен в жену Любимова». И далее, у Любимова же, это не точно. Фамилия была Желтый, у Куприна Желтков. Что мне подтвердила моя мать, инициалов его она не помнила. И, наконец, и вот пришла развязка. Анонимный корреспондент прислал моей матери гранатовый браслет. Желтый принял браслет и угрюмо обещал не писать больше моей матери. Этим все и кончилось. Заключение. Хочу напоследок сообщить читателям об одной небольшой, но существенной детали, касающейся версии 2. Действительно, жил в Париже коллекционер-антиквар русского происхождения Борис Александрович Ратур. Я бывал у него дома, любовался сокровищами русского искусства, тройка до сих пор у меня перед глазами. История с Давыдовой имела место, и эпизод со знаком почета достоверен. Но вот весь рассказ Ратура о покупке им гранатового браслета и наш последующий с ним диалог на эту тему выдуман от начала и до конца. Разрядка моя, Никита Богословский. А сделал я это для того, чтобы показать читателям, как можно ввести их в заблуждение, если сообщать о событиях, имевших место в реальной жизни, без подкрепления повествования либо документами, либо свидетельством непосредственных участников происходившего. Вот так и рождаются недоказуемые, псевдоправдоподобные легенды, частенько весьма между собой не схожие. А вот все остальное, прочитанное вами, и преамбулы, и отступления, чистая правда. Даю вам честное слово. Если, конечно, читатели мне поверят после саморазоблачения и простят меня за этот небольшой, но, думаю, ни для кого не обидный розыгрыш. В балете не поют. В середине 30-х годов руководство Ленинградского союза композиторов затеяло капитальный ремонт помещения. Однако деятельность союза продолжалась, несмотря на полный яролаж. Заседали творческие комиссии, работники аппарата аккуратно приходили на службу. Солнечным весенним днем в одном из кабинетов с заляпанными стенами и вывороченным паркетом, вся мебель была вынесена и оставался только концертный рояль Бехштейн, шло прослушивание нового сочинения известного композитора Щербачева, сюиты из музыки к кинофильму «Гроза». Исполнял ее сам автор, сидя на колченогой табуретке кухонного типа, а все слушатели сгрудились вокруг рояля, почтительно внимая опусу уважаемого коллеги. В разгар прослушивания с треском растворились двустворчатые двери, и в комнату вошел приятный внешности молодой человек восточного типа в сопровождении трех богатырей в грубых брезентовых плащах. «Извините, ради бога, товарищи, но я вынужден прервать ваше уважаемое собрание, так как нам надо везти рояль очень далеко, а специалисты-мастера приехали на фабрику сегодня, как было договорено с вашим начальством, и сейчас же возьмут его в работу». Размахивая какими-то щитами и накладными, он дал знак своим спутникам, которые, умело пристроив крюки и лямки к Бехштейну, кряхтя и надрываясь, потащили его к выходу. Сам же руководитель этой операции, крепко обнимая отвинченные от инструмента ножки, утешительно сообщил огорченному композитору и его коллегам: «Не волнуйтесь, ровно через 3 дня инструмент вернется к вам в идеальном состоянии». И еще раз галантно извинившись за доставленное неудобство, покинул помещение. Больше этого рояля никто никогда и нигде не видел. Года через 2 в Ленинграде состоялся большой судебный процесс по делу о крупном хищении коллекционных вин. Одним из главных обвиняемых был тот самый симпатичный молодой человек кавказского типа. Но эпизод с Бехштейном по ходу дела не был даже упомянут. Владимир Иванович Немирович Данченко как-то посетил Большой театр, чтобы впервые посмотреть новый балет композитора Асафьева «Пламя Парижа» о Великой Французской революции. Рядом с ним в партере сидел простой, явно деревенский паренек, впервые, вероятно, попавший в театр, да и вообще в столицу. Он нетерпеливо ерзал в кресле, очевидно, чего-то ожидал. И, наконец, не вытерпев, спросил у Владимира Ивановича: «Извините, папаша, когда же, наконец, запоют?» На что Немирович назидательно пояснил: «Молодой человек, это не опера, а балет. А в балете никогда не поют, только танцуют». В это время, согласно с партитурой, хор на сцене грянул «Карманьолу», которую композитор новаторски ввел в традиционное балетное действие. Когда хор замолк, паренек наклонился к Владимиру Ивановичу и не без ехидства спросил: «Что, папаша, тоже, видать, первый раз в театре?»